Леса не очень-то внимательно следила за этим. Начало раскачиваться королевское яйцо. Сначала нерешительно, потом все сильнее и сильнее. Правда, трещин пока не было видно, и она забеспокоилась. Обычно королевы появляются на свет более стремительно. Но вот, наконец, наружу пробился кончик носа, потом когти, концы крыльев, и вдруг, как будто новорожденная разом напрягла все силенки, скорлупа треснула пополам и распалась, явив глазам зрителя юную королеву, которая, стоя среди осколков, с большим достоинством поглядывала по сторонам. «Ты только взгляни, какая милашка!» — шепнул Флар жене. «А как смотрит? Истинная королева!» С необычной для новорожденных ловкостью маленькая королева запрокинула голову назад, почти коснувшись ею спины, и пристально взглянула на Рамоту. Потом приняла прежнюю позу и, изящно переступив через половинку скорлупы, с невозмутимым и даже несколько надменным видом, обвела сверкающим взглядом ожидающих своей участи претенденток. «Но вряд ли хоть одна из девушек сейчас осмелится вздохнуть», — подумала Леса. «Ставлю марку на кону», — заявил Флар. Леса покачала головой. «Проиграешь. Это будет Натали. Они прекрасно подходят друг другу». Однако маленькая королева повела себя непредсказуемо. Она прошагала вдоль шеренги девушек, внимательно вглядываясь в каждую из них. Потом, не удостоив вниманием ни Кону, ни Натали, остановилась перед Брэдой и, вытянув шею, ласково ткнулась головой в колени высокой девушки. «Вот тебе и на!» — с досадой прищелкнул пальцами Флар. «Выходит, мы оба не угадали». «Дракону лучше знать», — усмехнулась Леса и затаила дыхание от неожиданности. Брэда опустилась на колени, чтобы прижать к груди голову малышки, и вдруг ее довольно заурядное лицо озарилось таким отблеском восторга, который превратил ее в ослепительную красавицу. Девушка подняла на Лесу сияющий взгляд. «Она говорит, что ее зовут Амаранта!» «Молодчина, Брэда, прими наше поздравление!» Лесе приходилось кричать, чтобы ее голос был услышан сквозь аплодисменты, сопровождающие запечатление королевы. «Ну, ты довольна?» – спросила она Рамоту, которая угрюмо наблюдала за происходящим. «Поиск не выбрал бы девушку, если бы она не годилась. Посмотрим, как они с Амаранте поладят. Она моя истинная дочь». Сидящий на карнизе Мнемен дополнил слова подруги оглушительным протяжным ревом. Рамота, изогнув шею, бросила на него взгляд переливающихся глаз. «Мы тогда славно полетали!» Флар с улыбкой покосился на Лесу. Они оба услышали эти слова. «А сейчас, душа моя, пора приниматься за дела», — сказал предводитель Биндена, и, обнимая жену за тонкую талию, повел ее вниз на горячий песок площадки рождений. Рамота, проявляя необычную для себя материнскую заботу, последовала за предводителями, которые вместе с Брэдой повели малютку Амаранту из огромной пещеры. «Поверьте, госпожа Леса, я и думать не думала, что выберут меня», — призналась Брэда, «ведь я еще нигде не бывала, даже на ярмарке». «Твои родители здесь?» «Нет, госпожа Леса, они давно умерли. Меня воспитал цех». С неожиданной мягкостью Леса положила ладонь на плечо девушки. «Зови меня просто Леса, милая, ведь мы обе всадницы королев». Глаза Брэда округлились. «Кто знает, милочка», — полушутя заметил Флар. «Может быть, в один прекрасный день ты тоже станешь госпожой Вейра». Пораженная его словами, Брэда замерла на месте, но Амаранта, поскуливая от голода, стала подталкивать ее носом. Крепко взяв девушку за руку, Леса быстро повела ее к тому месту, где прислуга уже приготовила огромные чаны с мясом. «Ничего невозможного нет», — заверила она Брэду, «но сначала мы покажем тебе, как нужно кормить Амаранту. И пусть ее жалобный писк тебя не пугает. Новорожденным всегда кажется, что они умирают с голоду. Брэду не пришлось долго учить, и скоро она уже так ловко кормила Амаранту, что Леза подумала, наверное, в своем цехе девушка привыкла возиться с малышами. Вере ее ожидает новая жизнь. Брэда только что стала членом огромной семьи. Дальше Лесе предстояло куда менее приятное занятие утешать неудачливых соискательниц. Флара опередил ее в этом, собрав вокруг себя юношей и мальчиков. Поискав глазами Натали, Леса обнаружила ее в кругу семьи, за одним из столов. Рядом была Манора, которая подавала на стол вино, кла и фруктовые напитки. Натали старалась скрыть разочарование, и, надо признать, это ей неплохо удавалось. Во всяком случае, куда лучше, чем Силги и Тумари, которые обливались горючими слезами. Вокруг них хлопотали родные, не зная, как утешить бедняжек. Коны нигде не было видно. «Интересно, кто из садников нынче утешает ее?» – подумала Леса. И про себя решила, что такой метод может оказаться куда действеннее любого другого. Она задержалась у стола лорда Гроха, чтобы побеседовать с ними с Натали, а потом постаралась умерить печаль Силги и Тумары. Вот уже орфисты начали настраивать инструменты, и пусть у некоторых из гостей лица пока расстроенные, от музыки они скоро повеселеют. Служанки разливали вино из бурдюков и обносили столы огромными подносами с жареным на углях мясом. Плотная еда тоже неплохое средство от печали, подумалось Лесе. Наконец, насытившиеся дракончики уснули на своих подстилках, и наставник юных всадников позволил своим подопечным присоединиться к пирующим родственникам. И скоро торжество, на котором присутствовало немало почетных гостей, было в полном разгаре. «А новая королева – просто чудо, верно?» – заметил мастер Бинтон, проскальзывая на свободное место рядом с Лесой. Он поднял кубок, обращаясь к сидящему напротив Флару. «А какие царственные повадки!» Леса улыбнулась и наполнила кубок главного орфиста из бурдюка с белым бенденским, висевшим на спинке ее кресла. «Не из-за Маранты ли наш Флисан проявляет такой интерес к заброшенным поселениям на Южном?» По беспечному тону, которым Робинтон задал этот вопрос, Леса с Фларом поняли. Орфист догадался, что они замыслили создать новый веер. «Не исключено», – небрежно фыркнул Флар. «Он почти все время пропадает на посадочной площадке», – ворчливо добавила Леса. Прижив трех сыновей от бенденских девушек, Флисан пользовался любым случаем, чтобы ускользнуть от их упреков. Он обеспечивал своих отпрысков, но желание связать себя семейными узами имел не больше, чем любой другой бронзовый всадник, молодой, красивый и пользующийся успехом у женщин. Манора даже высказала предположение, что частые отлучки юного повесы могут привести к тому, что одна из его девушек решится заключить более прочный союз с каким-нибудь всадником постарше. Робинтон вздернул бровь, намекая Лесе, что ему известно об этих претензиях к Флисану. «Из него мог бы получиться отличный разведчик. Неужели ему нечего исследовать, кроме как женскую половину веера?» «А что?» – насторожился Флар. «Торик снова что-то затевает?» Робинтон отхлебнул большой глоток вина. «Не то чтобы да. Теперь, когда вопрос с правами Динула на Большой остров дело решенное, Тори хочет наверстать упущенное с Айвасом». «Ну и...» – нетерпеливо подгонял Робинтона Флар. Он скрыл досаду, когда обнаружил, насколько оказывается огромен южный материк. К счастью, он решил, что в южном холде стоит разместить мастерские обоих новых цехов. Подозреваю, что у них с Хаймином вышел довольно громогласный спор из-за растений, которые наш мастер выращивает для производства наполнителя. «Те самые волокна, с которыми так носится Биндарек?» – спросила Леса. «Ты слышал, он озабочен количеством леса, которое необходимо для удовлетворения потребностей в бумаге?» «Конечно», – энергично кивнул Робинтон, – «и я с ним согласен. Куда разумнее использовать сорняк, который буйно произрастает по всему Южному, чем валить прекрасные леса. «По-моему, это Шара нашла растение, о котором идет речь, и изучила его свойства», — заметила Леса. «Насколько мне известно, Торик утверждает, что Шара нашла растение в его угодьях, и по его подсказке лукаво прищурясь ответил Робинтон. «Что за ненасытный человек?» — возмущенно воскликнула Леса. «Боюсь, он не насытится никогда», — беспечно проговорил Робинтон. «Неужели в конце концов нам придется биться с ними за южных владений?» — спылила Леса, пронзив орфиста гневным взглядом за его равнодушный тон. «Поверь мне, милая Леса, никто, ни одна живая душа не посмеет бросить вызов человеку, который является всадником дракона, и будем надеяться, этого не случится никогда». «А южный веер?» — сурово бросил орфисту Флар. «Да, но то было не нападение, а похищение. Уж кто-кто, а главный орфист прекрасно помнил тот черный день, когда с площадки рождения исчезло яйцо Рамоты, и дело едва не дошло до сражения бенденских драконов с драконами древних из южного веера. Не желая напоминать вождям Бендена о том, как они тогда едва не рассорились, Робинтон поднял кубок, жалобно поглядывая на бурдюк, висевший на стуле Лесы. Она рассмеялась и налила ему вина. «И хочу сказать, что я целиком одобряю ваше решение послать Флисана на разведку манящих просторов Южного материка. Когда он отправляется?» Леса усмехнулась, выразительно вскинув брови. «Скорее всего, он уже там», —